Со времен трех династий каждый человек в Поднебесной из-за вещей изменял свою природу. Ничтожные люди жертвовали жизнью ради наживы, мужи ради славы, военачальники ради рода, мудрецы ради царства. У этих людей различные занятия, различные призвания, но, жертвуя собой, они причиняли своей природе одинаковый вред. Так раб и рабыня вместе пасли стадо, и оба потеряли своих овец. Спросили раба, что он делал. Оказалось, что читал дощечку с записью гадания. Спросили рабыню, что она делала. Оказалось, что играла в кости. Занимались они различными делами, но оба одинаково потеряли овец. Так старший ровный, жаждавший славы, умер у подножия горы первого солнца. Разбойник Джи, жаждавший поживы, умер на вершине восточного кургана. Смерть их вызвана различными причинами, но оба они равно сократили свою жизнь и причинили вред своей природе. Посему же следует восхвалять старшего ровного и порицать Джи. Из тех, кто в Поднебесной жертвует собой, над ней делают это ради милосердия и справедливости, когда их обычно величают благородными мужами. Другие — ради имущества и богатства, тогда их обычно прозывают ничтожными людьми. Жертвуют собой одинаково. Почему же становятся благородными или ничтожными? Разбойник Джи также сократил свою жизнь и повредил своей природе, как и старший ровный. Откуда же появилось между ними различие, как различие между ничтожным и благородным? Умение подчинять свою природу милосердию и справедливости, даже столь совершенное, как у Дзен Цзы и хрониста Ю, я не называю сокровищем. Умение подчинять свою природу всем пяти вкусам, даже столь совершенное, как у Юэйра, я не называю сокровищем. Тех, кто подчиняет свою природу всем пяти звукам, даже столь совершенно, как наставник Куан, я не называю чуткими. Тех, кто подчиняет свою природу всем пяти цветам, даже столь совершенно, как видящий паутину издали, я не называю зоркими. Я называю сокровищем обладание не милосердием и справедливостью, а лишь своими свойствами. Я называю сокровищем не обладание милосердием и справедливостью, а лишь предоставление свободы своим природным чувствам. Я называю чутким не того, кто слышит других, а лишь того, кто слышит самого себя. Я называю зорким не того, кто видит других, а лишь того, кто видит самого себя. Ведь смотрит на других тот, кто не видит самого себя, а владеет другими тот, кто не владеет собой. Такой завладевает тем, что принадлежит другим, а не тем, что обрел он сам. Стремится к тому, что пригодно для другого, а не к тому, что пригодно для него самого. Ведь те, кто стремится к пригодному для другого, не стремятся к пригодному для них самих. Они одинаково порочны. Пусть это даже старший ровный или разбойник Джи. Мне стыдно перед природными свойствами. Поэтому я не осмеливаюсь упражняться в милосердии и справедливости с первыми и не решаюсь предаваться порокам с последними.